Начало второй дорожки четвертой кассеты. Для характеристики тех изменений, которые происходят в философии, можно в качестве примера рассмотреть творчество одного из наиболее последовательных и глубоких мыслителей эпохи Возрождения Николая Кузанского 1401-1464, с именем которого связывает переход от средневекового к ренессансному стилю мышления. Кузанский в своем творчестве синтезирует идеи неоплатонизма и пифагореизма, интерпретируя их в духе витающих в воздухе идей Возрождения. Как диалектик он разрабатывает важнейший методологический принцип – совпадение противоположности в едином предмете. Это приводит его к антитеологической трактовке Бога не как единого Творца, который творит все, а к монизму иного рода, когда единое становится всем. Отсюда вытекает оригинальный вывод о том, что единое не имеет противоположности, а значит, тождественно беспредельному и бесконечному. Соответственно, этому понятие бесконечного становится мерой всего сущего. Мир у Кузанского не бесконечен, так как в центре его находится Бог, который одновременно его и ограничивает. Но этот мир нельзя мыслить конечным, так как он не имеет пределов, не замкнут. Оригинально, обгоняя последующее чтение нового времени, трактует Кузанский проблему пространства и времени. Человек рассматривается Кузанским как особый микрокосмос, как своеобразное подобие природы и Бога. Человек воспроизводит в себе окружающий его мир подобен ему. Человеческий ум состоит из системы способностей, главными из которых являются чувства, рассудок и разум. Чувства и ощущения обеспечивают волевую установку, инициативность. Рассудок взаимодействует с ощущениями, но это характерное для животных. Главная же его функция – быть посредником между ощущением и разумом. Именно разум, интеллект – главное отличие человека от животных. Наука эпохи Возрождения представлена выдающимися учеными – Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей, Кеплер и другие. В эпоху Возрождения формируются основы современного естествознания, современный образ науки. Тезису Фомы Аквинского «Малое знание о высочайших вещах лучше, чем самое подробное знание о вещах низких и мелких». Галилей противопоставляет такой принцип: «Я предпочитаю найти одну истину хотя бы и о незначительных вещах, нежели долго спорить о величайших вопросах, не достигая никакой истины». Для Кеплера и Галилея наука занимается отношениями, которые можно выразить числом в математической форме, а традиционно считавшиеся ранее научными вопросы о сущности мира, о смысле жизни и так далее, по крайней мере, отодвигаются на второй план, как не поддающиеся научному анализу. Идеи бесконечности мира развивается Коперником 1473-1543, который создает совершенно новую астрономическую картину, ставшую в явную оппозицию к теологии. Джордано Бруно 1548-1600 развивает эту тенденцию и говорит о бесконечном космосе, о творческой активности природы, а не Бога, развивая тем самым материалистическую линию в понимании мира. Это учение было признано еретическим, и Бруно был сожжен инквизицией. Период позднего Возрождения генетически связан с начавшейся впоследствии эпохой научной революции. Творчество Коперника, Бруно и других ученых перевернуло направление научных исследований не только в астрономии, но и во всей науке в целом. Одним из крупнейших философов нового времени был Фрэнсис Бэкон 1561-1626. В разработке своей философии он опирался на достижения прежней натурфилософии и результаты опытных наук. Бэкон увидел противоречие между схоластикой перипатиков и методологическим основанием развивающегося естествознания. Он был первым, кто поставил перед собой цель создать научный метод. Предметом философии по Бэкону является Бог, природа и человек. Философия, ориентирующаяся на науку, концентрирует внимание на природе. Богословие, с его точки зрения, остается за пределами науки. Задача естественной философии – познать единство природы, дать копию Вселенной. Философы делятся на три группы. Одних можно сравнить с пауками, которые ткут паутину своей системы лишь из индивидуального сознания. Их представление и утверждение не подтверждается опытом. Вторые могут быть уподоблены муравьям. Они собирают в свой философский муравейник все, что встречается им на пути. Это грубые эмпирики. Истинный философ подобен пчеле, которая облетает цветы, собирает различные соки и перерабатывает их в мед. Иначе говоря, подлинный философ должен перерабатывать в своем мышлении данные опыта и восходить к предельным обобщениям. Не отвергая значение дедукции в получении нового знания, Бэкон выдвигал на передний план индуктивный метод научного познания, опирающийся на результаты эксперимента. По мнению Бэкона, исследованию природы и развитию философии мешают заблуждения, предрассудки, познавательные идолы. Идолом – призрак видения. Имеется идолы четырех родов. Идолы рода коренятся в самой природе человека. Индивид, например, склонен считать, что чувство человека есть мера всех вещей. Он проводит аналогии с самим собой, а не основывает свои заключения о вещах на аналогиях мира. Так человек вносит цель во все предметы природы. Ум человека, отмечал он, уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая в природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде. Бэкон, сочинение в двух томах, том 2, М. 1978, страница 18. Идолы пещеры обусловлены индивидуальным жизненным опытом, узостью, пещерностью этого опыта. В этом опыте и ошибки, почерпнутые из книг, основанные на заблуждениях других людей. Идолы площади возникают в результате принятия слов толпой. При взаимной связанности людей, когда слова либо имеют разный смысл, либо обозначают несуществующие вещи, включаясь в язык исследователя, они мешают достижению истины. Четвертый род идолов – идолы театра. Это те или иные философские творения, гипотезы ученых, многие начала и аксиомы наук. Они созданы как бы для театрального представления, для комедии. Игра в вымышленные искусственные миры. Необходимо уметь распознавать все эти идолы и преодолевать их. Построение понятий через истинную индукцию, утверждал Бэкон, есть, несомненно, подлинное средство для того, чтобы подавить и изгнать идолы. Там же. 17 и 18 столетия характеризуются широкой разработкой методологической стороны философии и наук о природе. Это направление научной и философской мысли представлено основателем новейшего рационализма философии Декартом 1596-1650 и основоположником классической механики Ньютоном 1643-1727. Результатом новых методологических установок, а также возникающих в данных период взглядов на природу, является становление науки нового времени, что наиболее полно было выражено в создании картезианско-ньютоновской физики и в становлении классической философии. Для данной философской традиции, которую можно обозначить как исторический период от Декарта до Гегеля, характерным является представление о философии как о форме рационально-теоретического сознания, с помощью которой можно объяснить самое разнообразное явление духа и действительности. В ее основе лежат систематическое и целостное объяснение мира, которое основывается на глубоком чувстве естественной упорядоченности мироустройства, наличия в нем гармонии и порядков, доступных рациональному постижению. Швырев, «Проблема отношения науки и метафизики в современной англо-американской философии науки. Проблемы и противоречия буржуазной философии. 60-70-х годов 20 века, М. 1983, страница 30-31. Таким образом, главной особенностью этой философии выступает ее принципиальная установка на познаваемость мира, какими бы условиями ни оговаривался сам путь достижения истинности. Человек при этом рассматривался как особый субъект познания, очищенный от своих личностных характеристик и выступающий в качестве конструирующего мыслящего начала. Роль разума, разума познающего субъекта, в классической философии столь высока, что реальность, как нечто независимое от человека, и ее конструирование умом совпадают, и случай непонимания действительного положения дел является результатом обмана или невежества. Поэтому философское размышление есть особая рефлексия, разновидность систематического мышления, познавательное пространство которого ничем не ограничено. Даже при самой разнообразной спецификации наполнения ее конкретным философским материалом, она выступает как особое размышление мыслителя над предельными основаниями устройства мира, месте человека в нем, над познанием его границах, над нравственными, ценностными, рациональными ориентирами человеческой деятельности. Соответственно, такое представление о философии приводило к тому, что перед нами предстают всеобъемлющие философские системы, которые включают в себя буквально все, что только может быть подвергнуто рациональному философскому исследованию. И, наконец, существенной особенностью классической философии выступает ее просветительский пафос, который не обосновывается субъективным стремлением философа поучать, а исходит из того, что, выдвигая ту или иную систему рациональных, этических или эстетических норм, мыслитель выступает от имени разума, с помощью которого он достиг высшей степени истинности. Правда, оборотной стороной просвещения выступало то, что рецепты философов приобретали порой менторский и схоластический тон и были иногда далеки от реальности, что придавало данной философии автономный, замкнутый характер. Если попытаться выделить ключевые слова, которые кратко характеризуют классическую философию, то ими, безусловно, должны быть разум и просвещение. Рационализм философии просвещения наиболее ярко был выражен Декартом 1596-1650, который открыто порывается старыми традициями философии и науки. Критерием истины у него выступает познающий разум, и в связи с этим методологическая установка «никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью». Декарт, избранное произведение, М. 1950, страница 272. По отношению к науке необходим строгий и рациональный метод, позволяющий выстраивать ее по единому плану, что и позволит человеку осуществлять посредством научных достижений свое господство над природой. В основании нового метода мышления лежит разум, что позволяет мыслителю сделать свой знаменитый вывод. Мыслю, следовательно, существую. Соответственно, из этого вытекает положение о верховенстве разумного, умопостигаемого способа познания мира над чувственным способом и трактовка истины как особого субъективного и самоосознаваемого процесса мышления. Декарт строит теорию истины, которая базируется на субъектно-объектной трактовке процесса познания, в которой объекту противостоит не просто человек, личность, но гносеологический субъект как особая субъектная реальность. Процесс познания должен базироваться на достоверной аксиоматике. Философия должна выступать как наиболее достоверная наука. Следовательно, она должна обладать и наиболее достоверным научным методом, выступая в качестве своеобразной универсальной математики. Спиноза, 1632-1677, придерживается данной рационалистической традиции. В свою очередь он выделяет три рода знания. Во-первых, знания, основанные на воображении. Они представляют собой чувственный уровень познания, поэтому всегда смутны и неясны. Во-вторых, знания, опирающиеся на ум и предназначенные для понимания мира. Их образцом выступает математика. Это рассудочное знание, которое оперирует общими понятиями, лишено всякого субъективизма, а потому истина. Поскольку понятия рационально связаны между собой, это позволяет осуществлять процесс дедуктивного построения науки путем логически закономерного выведения результатов из предшествующих, очевидно, истинных положений, аксиом. И, наконец, существует знание третьего рода, интуиция, которая также противопоставляется чувственному знанию. Причем интуиция у Спинозы – это своеобразная интеллектуальная, рассудочная деятельность, она дает возможность уму непосредственно схватывать общие понятия, содержание которых выражает подлинное свойство вещей, их сущность. Свой метод или способ построения знания, основанный на абсолютизации элементарного математического знания, Спиноза называл геометрическим. В рассматриваемый период активно разрабатывалось учение о субстанции. Понятие субстанции выступало в качестве базовой предпосылки для построения онтологии, с помощью которой философы пытались ответить на вопрос о том, что лежит в основе мира. Субстанция понимается как некоторая реальная основа конкретного мира, проявляющаяся в самых различных формах существования предметов и явлений. В целом, исходя из общего понимания субстанции, философы-рационалисты предлагали разные варианты решения, в зависимости от того, одну или несколько субстанций принимали в качестве основы бытия. Спиноза считал, что в основе мира лежит одна субстанция, поэтому его учение называется монистическим. Бог у Спинозы сливается с природой, что в истории философии называется пантеизмом. Конкретные вещи порождаются единственной субстанцией, становясь ее проявлениями или модусами. Дуалистический вариант создает в своей метафизике Декарт. Сотворенный мир разделяется им на два вида субстанций, лежащих в его основе, духовную и материальную. Духовная субстанция неделима, вечна, фактически это мышление, от которого производны все иные атрибуты. Главное неотделяемое свойство, называемое модусами мышления, чувство, воображение и другое. Идеи такой нематериальной субстанции врожденные, они присущи мышлению и не могут быть приобретены в опыте. К ним относится прежде всего идея Бога, идеи чисел, ряд общих понятий и прочее. Материальная субстанция, напротив, бесконечно делима, и от нее производны модусы протяжения, геометрические и физические свойства мира. Соответственно, все знания о мире, развивающемся по естественным законам, могут быть приобретены в результате опытного знания. Лейбниц, 1646-1716, развивает учение о множественности субстанций, лежащих в основе мира. Понятие субстанции у него приобретает плюралистический, множественный характер, и он трактует ее как особую духовную единицу бытия, монаду, поэтому его метафизика иногда называется монадологией. Монады просты, лишены частей. Это некие непространственные духовные точки, которым присущи конкретным индивидуальным вещам. Некоторые монады обладают памятью более отчетливы, их можно назвать душами. Душа – это начало, объединяющее человека с животным миром, некая первичная активная сила. Поскольку душа целостного организма неуничтожима, стареет и умирает лишь телесная оболочка, конкретная форма жизненного организма, то она реализует свои устремления согласно определенным целям. Целесообразно, подобная концепция в философии называется телеологизмом. Основные представители эмпиризма – это Гоббс 1588-1679, Лок 1632-1704, Беркли 1685-1753, Юм 1711-1776. Гоббс, выступая с позиции материализма, пытается развести философию и теологию. Теология – это богооткровенное знание, которое не поддается рациональному анализу. В качестве важнейшего объекта философии у Гоббса выступает человек как существо не только природное и физическое, но и моральное, духовное. Человек – творец искусственных тел, в том числе и таких, как культура и государственность. Поэтому законы государства должны быть основаны на природности и естественности. В то же время естественное состояние человечества базируется на чувственности, что может привести к самоистреблению людей. Именно разум играет важнейшую роль в учреждении государства путем общественного договора, в обсуждении и принятии которого должны участвовать все индивиды общества. Государство и гражданское общество – высшая ценность человеческого общежития, способная вывести человечество из варварского состояния войны всех против всех. Как номиналист, принимающий существование только конкретных единичных предметов, он исходит из того, что любое знание опирается на эмпирические факты. Но в науке такого знания фактов недостаточно, так как здесь достоверность опирается на всеобщее, а значит, недоступное опыту. Признавая в духе всего этого периода высшей наукой математику, он пытался увязать ее истины с сенсуализмом и с природой человеческого языка, развивая знаковую концепцию языка. Поэтому если для Декарта исходной основой знания является непосредственная интуиция, то для Гоббса дефиниция определения, то есть слово, очищенное от неопределенности и многозначности. Лок смещает предметы задачи философии в область гносеологии, учения о познании. Занимая некоторое промежуточное положение между материализмом и идеализмом, он критикует теорию врожденных идей Декарта и платоников и доводит свою критику до отрицания всех всеобщих положений в науке, нравственности и логике. Однако Лок не мог отрицать некоторого внутреннего опыта человека, который, как оказалось, трудно объяснить чисто материалистически. Это приводит к созданию учения о первичных и вторичных качествах. С одной стороны, человек обладает знанием некоторых первичных качеств, которые являются свойствами самого предмета исследования, его внутренними сущностными характеристиками и никогда не изменяются. Это протяженность, величина, форма, число, движение и так далее. С другой стороны, имеются вторичные качества, то есть качества, возникающие в результате нашего взаимодействия с объектом исследования. Они порождаются в нашем переживании и чувствовании, их мы воспринимаем с помощью соответствующих органов чувств и называем соответствующим цветом, вкусом, запахом и прочее. Если рационализм и эмпиризм, занимая различные позиции и используя разные познавательные приемы и разные методы обоснования истинности, исходят из принципиальной познаваемости мира, то Беркли и Юм подвергают такую предпосылку сначала сомнению, а потом и резкой критике с позиции субъективного идеализма. Беркли, полемизируя с Локом, утверждает, что разделение на первичные и вторичные качества ошибочно, так как фактически все качества вторичны, и их существование сводится к способности быть воспринятыми. Соответственно, и понятие материя в смысле ее существования как чего-то объективного, субстанционального не имеет смысла, так как нет ничего вне нашего сознания. Существует лишь духовное бытие, в котором Беркли выделяет идеи как некие воспринимаемые нами качества. Они пассивны, а существуют в человеке в виде страстей и ощущений и не являются копией предметов внешнего мира. Кроме того, в духовном бытии имеются души, которые выступают в качестве активного начала, в качестве причины. Сходную позицию в области гносеологии занимает Юм, который усиливает агностицизм Беркли. Философы французского просвещения. Паскаль, 1623-1662, Вольтер, 1694-1778, Монтескье, 1689-1755, Руссо, 1712-1778, Ламетри, 1709-1751, Гольбах, 1723-1789, Гельвеции 1715-1771, Дидро 1713-1784. Дают в основном материалистическое и рационалистическое решение основных проблем философии и вносят в ее классический образ особую просветительскую тенденцию, которая основывается на идее особой роли знаний в социальном развитии. Такую установку можно обозначить как просветительский рационализм. С их точки зрения мир представляет собой единое целое, связанное разумными законами, прежде всего законами механики. Разумное поведение человека и общества как организма – это следование законам природы, познание которых объявляется одной из самых высоких ценностей человеческого общества. В трактовке истории их взгляд опирается на идею о том, что все негативные моменты в обществе – это ошибки непросвещенного разума. Их могло бы и не быть, и их можно ликвидировать путем привнесения знаний в человеческое общество и прежде всего в умы правителей. Просветительский атеизм базировался на тезисе о случайном и неслучайном возникновении религии. Случайность возникновения связана с тем, что она есть продукт страха человека перед непонятным и неизведанным. Неслучайное же возникновение религии обусловлено тем, что она определена социальными и культурными обстоятельствами, то есть могла возникнуть лишь в прошлые невежественные времена. Отсюда вытекает жесткая критика ими религии, что должно было, по их убеждению, позволить избавиться от пережитков давних времен. Причем их критика направлена и против религиозного мировоззрения в целом, и против религиозных социальных институтов, и против священников, как выразителей и проводников данного мировоззрения. Глава 9. Классическая немецкая философия. В наибольшей мере принципы классической философии были выражены в немецком идеализме, который простирается от начала XVIII до середины XIX века. Его основные представители – Хладениус 1710-1759, Гумбольдт 1767-1835, Кант 1724-1804, Фихте 1762-1814, Шлейермахер 1768-1834, Шеллинг 1775-1854, Гегель 1770-1831, Фейербах 1804-1872. Кант осуществляет своеобразный переворот в философии и закладывает основы понимания философии как особого рода науки. Пытаясь обосновать новую теорию познания, он выступает с критикой предшествующих эмпирических теорий XVII-XVIII веков, трактующих познание как некий слепок с бытия. Кант переводит проблему в иную плоскость и фактически задает гносеологическое направление философии, которое рассматривает процесс познания как субъектно-объектное отношение. Познающий субъект – это не конкретный индивид, а некое абстрактное представление, концентрирующее в себе лишь познавательные способности человека и источники его знания. Совокупность указанных способностей, которые существуют в сознании человека, помогает ему упорядочивать окружающий мир с помощью априорных форм чувственности и разума. Это не значит, что человек не имеет индивидуальных, личностных характеристик, но они не должны играть ведущей роли в процессе познания. Субъект чувственным образом воспринимает воздействие на него некой вещи, предмета или явления. Это порождает многообразие ощущений, которые упорядочиваются с помощью априорных форм созерцания. Но на этом этапе знание остается субъективным. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.